вон дочка-то у меня растет, чем не невеста? Аркадий Арсентьевич был навеселе и про дочку сказал в шутку. Но Матвей воспринял это всерьез, припал к руке Клычкова. Теперь Матвей Сажин все время был в разъездах. Серафима сперва потасковала о нем, а потом, к своему удивлению, быстро успокоилась, стала забывать. И когда Матвей появился в обители, почувствовала себя неудобно, неуютно как-то, старалась не попадаться ему на глаза. «Ты что это, Сима? Вроде будто я тебе чужой, незнакомый совсем», — спросил однажды Матвей. «А я очень даже вспоминал. И вообще...» «Да вы теперь такой занятый стали», — нехотя ответила Серафима. «По своей ли воле я? Да и то сказать, батюшка твой не обидеть обещал. Дело помочь завести. Вот я езжу с ним, присматриваюсь, приглядываюсь, как хозяйствует он. Очень даже пригодится это мне. Нам пригодится. Потому что я об тебе...» Серафиме стало скучно и тоскливо. Она махнула ему рукой и побежала, крикнув на ходу. «Совсем забыла я. Мы с Настасьей шелковый кошелек да пояску отцу вышиваем. Надо закончить, пока он в обители, а то вы живо укатите». Серафима убежала, а Матвей растерянно потер ладонью подбородок. Точно он чесался. Серафиме же и дела теперь до Матвея было мало. А тут первая поездка в Екатеринбург, потом вторая. Да Матвей ли уж и вовсе. Рыбы все играли в пруду, а Серафима все хохотала и хохотала. «Тебе смешки, Сима, а мне слезы», — обиженно проговорил Сажин. «Неужели ты забыла все?» «Не называйте меня больше на «ты», — холодно и жестко сказала вдруг она. «Да и какая я вам Сима? Ничего я не забыла, только все это было тогда. Это детство, неужели не понимаете?» Усики Матвея испуганно дрогнули. Щеки, нос и даже подбородок побелели. «Сима! Серафима Аркадьевна!» И Сажин, как в прошлом году Артамон Казаров, рухнул перед ней на колени. «Встаньте, еще увидят! Пусть видят! Пусть!» — плаксиво заныл Матвей, преданно заглядывая ей в глаза. «Ведь я тебя, я вас, Серафима Аркадьевна, я все эти годы об вас... И Аркадий Арсентьевич обещал, завели бы свое дело. У меня жалование за все годы целехонько. И помимо кое-что имеется, тем более теперь, эти рудники, хорошие рудники, 1000 до 200 будут давать в год. Уж я наладил бы их, а, Серафима Аркадьевна? Жили бы тут, горя не знали. А я бы для тебя, для вас, вернее, понятливей собаки был. Я, помоги Бог, развернуться, на руках бы носил тебя. Все, что не пожелала, со дна доставал бы. Серафима, сидя на скамейке, глядела на него своими голубыми глазами с любопытством. «Понятливей собаки, говоришь?» «Со дна?» — переспросила она. «Серафима Аркадьевна, ей-богу!» «Ну-ну, поглядим, расшнуруй-ка!» И она приподняла ногу в ботинке с высоким голенищем. «Зачем?» — недоуменно спросил Матвей. «Чего же ты?» — нетерпеливо проговорила девушка. Сажин принялся расшнуровывать ботинок. Серафима сняла его, швырнула в пруд и молча подняла глаза на Матвея. Тот уже поднялся с колен, растерянно глядел то на исчезающие круги на воде, то на Серафиму. «Так чего же ты? Понятливый?» — опять усмехнулась Серафима. «Пока надо достать со дна только ботинок». Сажин покрутился на месте. Серафима по-прежнему глядела на него с любопытством. Матвей, согнувшись как побитый, сделал несколько шагов к пруду и бултыхнулся в воду, в чем был. Он долго барахтался в воде, нырял, всплывал на поверхность, отфыркивался и снова нырял. Матвей Сажин отыскал таки на дне ботинок. Вылез на берег, перепачканный илом и тиной. Шатаясь, подошел к Серафиме, молча протянул его. Но Серафима снова усмехнулась. «Что-то я не видела собак с руками». Сажен, правда, помедлил.